По случаю 75-летия со дня рождения великого Ким Чен Ира, на днях в Германии учрежден Дрезденский кружок по изучению идей Чуче. Здесь присутствовали представители политических и общественных кругов и приверженцы идей Чуче Германии. Выступавшие сказали, что изучение, распространение и воплощение в реальности идей Чуче и Суньгунь, ярко освещающих дальнейший путь дела самостоятельности человечества, являются долгом прогрессивных народов. Армия и народ Кореи будут поддерживать руководство высшего руководителя Ким Чен Ына Суньгуньской революцией и обязательно построят объединенное и процветающее могучее социалистическое государство под знаменем великого кимрсенизма Ким Чен Ризма. На учредительном собрании была принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.